Глава 20. 12 сентября 1944 года. Они завтракали, не открыв дверь, ведущую из кухни во двор. Ночь была холодная, дождливая, и по земле еще стелился рассветный туман. Нина не выспалась, потому что ребенок пинался, каким-то образом, каждый раз безошибочно попадая пятками по ее мочевому пузырю. Так что сейчас, когда Сельва залаяла, сообщая о незваном госте, она даже не подняла головы. Гравий не хрустел под колесами машины, значит, к ним заглянул кто-то из соседей или дальних родственников просить подмоги на сегодняшний день в поле или позаимствовать какой-нибудь инструмент. Ближе всех к выходу сидел Нико. Он открыл дверь. Оказалось, прибежал младший из сыновей сеньоры Вендрамин. Нико выслушал мальчика, поблагодарил его улыбкой и велел подождать минутку. «Что случилось?» — поинтересовалась Роза. «Отец Бернарди прислал сынишку своей домработнице передать, что он просит меня зайти в дом священника». «А зачем не сказал?» «Нет, но я догадываюсь. У него либо опять западает клавиша на пишущей машинке, либо раковина на кухне засорилась». Я быстро разберусь. Когда Нико вернулся от отца Бернарди где-то через час, он сразу ушел работать в поле. Нина развешивала в саду белье на просушку, так что они разминулись. «Он не рассказал, что было нужно священнику?» — спросила она у Розы. «Нет, только заглянул на кухню и сказал, что идет помогать папе и мальчикам». Днем времени поговорить с ним у Нины тоже не было. Надвигалась гроза, поэтому все спешили доесть обед и закончить дела. Она и слова сказать не успела, как Нико встал из-за стола, поблагодарил их с Розой и вернулся к работе. За ужином все были усталые, каждый сосредоточился на еде, молча жевал хлеб с супом, мужчины только обсудили планы на следующий день. Нина, помыв посуду, вытирала руки о фартук, мечтая о том, чтобы поскорее оказаться в их уютной спальне, в теплых объятиях Нико, но он взял ее за руку и потянул к двери. «Мы с Ниной прогуляемся в деревню. Отец Бернарди пожаловался, что давненько с ней не общался, мол, они только успевали поприветствовать друг друга возле церкви и все». «Но час уже поздний», — запротестовала была Нина. «Он не обидится. Взять твою шаль». Когда они добрались до дома священника, Нико даже не постучал. Сразу открыл дверь, оказавшуюся незапертой, и пропустил жену вперед. «Мы здесь, отец Бернарди!» — громко сказал он, переступив порог. «Я в гостиной!» — донеслось в ответ. Священник встал, когда они вошли в комнату, похожую на гостиную в доме Джерарди, только чуть побольше. И обставлена она была почти так же. Никогда в жизни Нина не видела столько фигурок святых и хорошеньких довольных ангелочков. «Добрый вечер, падре! Как поживаете?» — сказала она, присев на диванчик с потертой обивкой. Теперь, переведя взгляд с молчащего отца Бернарди на Нико, она заметила, что мужчины чувствуют себя явно некомфортно. Они напряжены и как будто встревожены. В глазах обоих застыли скорбь и страх. Это было видно, хотя они сели довольно далеко от нее. Нина все поняла без объяснений. «Случилась беда с моими родителями». В глазах старого священника блеснули слезы. «Да. Я получил сообщение прошлой ночью». «Они мертвы?» Нико придвинулся ближе и взял ее руки в свои. «Нет, по крайней мере, мы на это надеемся». «Что произошло?» — спросила Нина дрогнувшим голосом. «Скажите мне». Их арестовали вместе с остальными постояльцами дома презрения в ночь на 17 августа, — проговорил отец Бернарди. «Потом, как мы полагаем, их отправили в Триест». «В лагерь под Сан-Саба. Сейчас они еще там?» Нина задала вопрос, и собственный голос показался ей незнакомым, будто кто-то другой выстроил за нее слова в предложение и вытолкнул изо рта в холодный воздух гостиной, где они задрожали эхом. «Нет, теперь тон священника был ласковым и уверенным. Их посадили в поезд и увезли». «Куда?» «На север», — сказал Нико. «Возможно, в трудовой лагерь, в Германию. Мы не знаем наверняка». В трудовой лагерь? Но это же глупо, моя мама даже ходить не может. Почему их не оставили в покое?» Мужчины ей не ответили, им нечего было сказать. «На север отправили только их?» «Нет», — покачал головой отец Бернарди. «В поезде были другие люди, в том числе Рабби Атталенги. Рабби был другом ее отца, хорошим, добрым человеком, с подорванным здоровьем. Он не годился для тяжелой работы». «Он почти слепой», — прошептала Нина, как будто это что-то меняло. «Мне очень жаль, Антонина. Так жаль, что я принес тебе дурные вести». «Я постараюсь выяснить о них все, что можно», — заверил ее Нико. «И я тоже», — кивнул священник. «А пока пообещай мне не впадать в отчаяние». «Обещаю, падре», — солгала Нина, потому что было слишком поздно лелеять надежду. Ей как-то удалось встать и дойти до дома, держась прямо, шажок за шажком, в надежном убежище из объятий Нико. «Я отведу тебя сразу наверх. Скажем остальным, что ты очень устала. Они не будут задавать лишних вопросов». В спальне Нина села на кровать. Нико расшнуровал ее ботинки, развязал шаль и помог снять платье. Он переодел ее в ночную рубашку, просунув руки в рукава, словно одевал ребенка, откинул одеяло и уложил на спину. Нина уставилась в потолок невидящим взором. Сердце тяжелым осколком льда застыло в груди. Когда солнце вновь выглянуло из-за горизонта, она все еще не спала. «Прости, что сразу тебе не сказал», — тихо проговорил Нико. «Я хотел, но не знал, как все объяснить Розе и отцу, и как объяснить им, отчего ты так расстроена сейчас. У меня есть еще пара часов. Все, что нам пока известно о твоих родителях, это что их увезли на север. Этого достаточно. Если бы я мог забрать у тебя бремя скорби, чтобы нести его самому, я бы сделал это». Нина провела языком по пересохшим губам, сглотнула с трудом и, наконец, заговорила. «Это же бессмысленно. Зачем отправлять таких слабых людей в трудовой лагерь? Когда фашисты хватают молодых и здоровых, это ужасно, но хотя бы можно понять, почему они это делают. А мои родители, они ни для кого не представляют угрозы». «Я знаю, знаю», — прошептал Нико. «Отец всю свою жизнь лечил людей. Он добрый, чуткий, порядочный человек, и мама тоже. Я не понимаю, почему с ними так поступили. Никогда не пойму». Вскоре Нико встал и оделся, а ей посоветовал еще поспать. «Оставайся в постели. Я позову тебя завтракать, когда вернусь». Но как она могла заснуть? Все ее страхи воплотились в реальность. Родителей больше нет. Их отправили неизвестно куда, и теперь ей предстоит не просто жить с этим знанием, но и притворяться, что ничего ужасного не случилось. Через несколько минут она спустится на кухню и будет завтракать, а потом заниматься домашними делами, и никто, кроме Нико и отца Бернарди, не будет знать, что ее сердце разбито. Неделю спустя в полночь немцы начали штурм Монтеграппы. Монтеграппа — гора в Венецианских Альпах, на юго-востоке Альп. Дом трясло, штукатурка сыпалась с потолка, как снег. Коровы заполошно мычали в хлеву, сельва выла, но объятия Нико по-прежнему надежно и умиротворяюще смыкались вокруг Нины. Она спиной чувствовала его тепло. Его ладонь лежала на ее округлившемся животе. С Нико она была в безопасности. Нина твердо это знала. Но орудия грохотали так близко, и с каждым новым взрывом рос ее страх. «Только кажется, что стреляют рядом», — прошептал Нико ей на ухо. «На самом деле бой идет далеко». «Когда это закончится?» «Не закончится, пока партизаны не сдадутся. Да и какой будет исход? Флоренция уже в руках союзников, Париж освобожден месяц назад. Немцы отступают повсюду и сами понимают, что война проиграна, но все еще сражаются. Поражения подогревают их ярость и страх. Ты знаешь тех людей на горе? Их там слишком много». «Они сумеют выжить?» «Я не знаю. Постарайся поспать. Скоро рассветет». Утром он ушел. Задержался лишь, чтобы помочь Альде подоить коров. Сказал отцу, что вернется к вечеру, но куда он идет, в доме не знали. Так что Нине предстояло вытерпеть очередную муку ожидания, Да еще она знала, что ближние горы кишат вражескими солдатами, озверевшими от страха и готовыми стрелять в каждого встречного. Нико вернулся к ужину, и ей показалось, что он в хорошем настроении, немного рассеян и утомлен, но в остальном с ним вроде бы все было в порядке. Он дождался, когда дети разойдутся по своим спальням, и как только на кухне остались Нина, Альда и Роза, взял бокал вина, налитый отцом, и поделился новостями. Партизаны на Монте-Граппе прекратили бой, но немецкое окружение было легко прорвать. Многие из наших за время осады погибли или оказались в плену. Зато и немало таких, кому удалось спастись. «Слава Богу!» — пылко воскликнул Альда. «Вот только на этом все не закончится», — продолжил Нико. «Немцы предлагают амнистию каждому партизану, который сложит оружие и сдастся. Некоторые на это купились, пришли добровольно и были арестованы». Альда подлил сыну вина, Нико сделал глоток и решительно отставил бокал. «Я знаю, или, по крайней мере, догадываюсь, где сейчас скрываются некоторые партизаны. Надо их предупредить. Но ведь...» «Роза, немцы никогда, ни за что на свете не оставят в покое этих людей. В лучшем случае партизан ждет тюрьма или трудовой лагерь где-нибудь между Италией и СССР. Но, скорее всего, их сразу казнят». «И что ты можешь сделать в одиночку?» — спросил Альда. «Если мне удастся помешать хоть одному из них сдастся и тем самым спасти их, риск будет того стоить. Там есть мальчишки не старше Матео. Как я буду в зеркало на себя смотреть, если останусь дома и позволю им умереть?» «Ты уверен, что немцы не выполнят обещание?» — спросила Нина. Нико посмотрел на нее так, будто не верил, что она могла задать подобный вопрос. «Цвергера видели в наших краях позавчера, разъезжал тут на машине. А сегодня утром он на ступенях церкви в Пассанья клялся всеми святыми, что каждый юноша или мужчина, который придет с повинной, будет прощен. Ты веришь, что этот человек может сдержать свою клятву?» «Нет», — прошептала Нина. «Правильно, не может. Поэтому я обязан сделать все, что в моих силах. Я буду осторожен, обещаю тебе. И к тому же я всего лишь обойду ближайшие деревни и поговорю со знакомыми людьми. Далеко забираться не буду». «Но сегодня ведь ты можешь побыть с нами?» — сказала Нина. «Пойдешь завтра утром». «Лучше идти ночью». Нико посмотрел на сестру. «Соберешь мне с собой еды? А я пока хочу пошептаться с Ниной». Она последовала за ним во двор, к скамейкам под оливой, и хотела сесть рядом, но Нико притянул ее к себе на колени. Нина могла бы запротестовать, сказать, что она стала слишком тяжелой, что живот у нее слишком велик, но больше всего на свете ей хотелось сейчас оказаться в его надежных объятиях. «Пожалуйста, не переживай за меня», — попросил он. «Не могу. Особенно сейчас, после дурных вестей о папе и маме, мне слишком тяжело». «Ты же у меня такая храбрая и сильная. Ты обязательно выдержишь, моя Нина. А если с тобой что-то случится? Вдруг тебя ранят или заберут у меня насовсем? Я не выдержу». «Еще раз обещаю быть очень осторожным. Но пообещай и ты мне кое-что взамен. Если случится что-то плохое, я хочу, чтобы ты помнила о том, что я сказал. Ты храбрая и сильная. Ты обязательно выдержишь».